а я у тебя в Дудинке. Чичваркин ищет свой салон связи и никак не может найти. Он идет по торговому центру в поселке Дудинка в 50 километрах от Норильска. У него в руке бумага, на которой написаны адреса и телефоны всех магазинов, принадлежащих Евросети, в этом районе. И на ней написано, что магазин должен быть в этом здании, но снаружи нет никакой рекламы, хотя реклама снаружи должна быть. Когда Чичваркин спрашивает продавца на первом этаже, где можно купить фотоаппарат, продавец называет несколько точек торгового центра. Но ничего не говорит о салоне Евросети, хотя должен сказать, потому что там уже давно продаются не только телефоны, но и цифровые фотоаппараты и плееры. Чичваркин уже идет по третьему этажу, и почему-то по пути постоянно попадаются указатели «зоомагазин». Становится заметно, что настроение у Чичваркина хуже некуда. Владелец одной из крупнейших продуктовых розничных компаний России, сети магазинов «Магнит» Сергей Галицкий, утверждает, что никогда не ездит смотреть свои торговые точки. Даже в магазин, расположенный недалеко от офиса, выбирается нечасто. Наверное, поэтому персонал магазина совсем не боится визита начальства. И кассир может позволить себе выйти на дежурство без бейджа, в тренировочном костюме и пляжных шлепанцах. Галицкий считает, что поездки по магазинам — напрасная трата времени. Благодаря единой информационной системе он может, не выходя из кабинета, в режиме реального времени следить за всем, что происходит в каждом из 1500 магазинов и контролировать их работу. А пока покупатель не слишком богат и привередлив, администратор в шлепанцах — это допустимо, если в магазине хорошая выручка. У компании Чичваркина есть такая же мощная компьютерная система, как и у «Магнита», и он тоже может следить за своими магазинами, не выходя из кабинета. Но Чичваркин говорит, что не любит компьютер и предпочитает лично инспектировать точки, наведываясь в самые отдаленные регионы России и ближнего зарубежья, чтобы иметь представление о том, как они работают. В данный момент он получает такое представление. Его магазин в Дудинке расположен на третьем этаже, на нем нет вывески «Евросеть», потому что он куплен у местной сети позывной и до сих пор не переделан. Нет рекламы, и за кассой вместо аксессуаров стол с чайником, картонные коробки с надписями «Моторы» и «Пантек», сделанными фломастером, а также пакет с обувью. Увидев необычного гостя, к Чичваркину подходит молодой человек с бэджем. Он видит, что Чичваркин — важный человек, потому что тот одет в полосатую кофту и разрисованные ковбойские штаны, и потому что осматривает магазин как хозяин. Но продавец еще не понимает, что это Чичваркин. «Ты старший!» Чичваркин вручает ему цветную визитку, на которой нарисован трубадур из мультфильма «Бременские музыканты». Старший берет визитку, машинально кивает. Чичваркин спрашивает, какая выручка у точки, почему так много продавцов и почему за кассой бардак. Заходит в подсобное помещение, лезет в шкафчик, бесцеремонно заглядывает в лежащий на столе пакет. Вот так Чичваркин получает наглядное представление о том, как в действительности выглядят его магазины. Игорь Яковлев, владелец «Эльдорадо», самой успешной российской сети, торгующей бытовой техникой, тоже любит лично инспектировать работу компании. Но перед тем, как отправиться в путешествие, он оповещает об этом руководителей на местах. За 2 недели люди приводят все в порядок. Если видишь, что даже за это время они чего-то не сделали, то понимаешь, что именно нужно им объяснить, поясняет Яковлев. Чичваркин считает, что люди, которые готовятся к приезду начальства 2 недели и все равно допускают ошибки, компании «Евросеть» не нужны. Поэтому он никогда не предупреждает о своем приезде. Наоборот, пытается держать свой визит в тайне. Даже путевой лист на оружие телохранителя оформляется через стороннее охранное предприятие, чтобы избежать утечки информации. Чичваркин стал предпринимать такие меры предосторожности после того, как его арестовали в аэропорту Владивостока. Всех пассажиров пропустили, а у Чичваркина забрали паспорт, отвели в комнату милиции. Оказалось, что глава службы безопасности местного отделения «Евросети» попросил знакомого милиционера, который в аэропорту дежурил, предупредить, если появится гражданин Чичваркин. А милиционер решил на всякий случай его задержать. Чичваркин утверждает, что через 8 минут после того, как все это выяснилось, все руководство местной службы безопасности было уволено. Чичваркин заглядывает в свой список и набирает номер по мобильному. «Татьяна, это Чичваркин. Ты где сейчас находишься? В кабинете? А я у тебя в Дудинке». Легко могу представить ощущение Татьяны, когда она это слышит. «Как?» — переспрашивает Чичваркин. «Отвратительно. Почему тут один магазин и в таком странном месте? Почему на третьем этаже?» «На первом этаже ремонт», — подсказывает стоящий рядом старший продавец. Почему нет закассовой зоны? Такой термин знаком? Какие у тебя проблемы? Ты не можешь руководить? Это побоюл Какашкин, а не магазин Евросети. Почему на витрине 24 крючка, а не 80? И Чичваркин произносит неприличное слово. В том смысле, что на этих 24 крючках висят неприличные аксессуары, а собачьи экскременты. Что прислали, то и висит, лепечет старший продавец. «Какие заявки?» – спрашивает Чичваркин в телефон. «Ты осознаешь свое место? Ты розница, ты не просить должна, а требовать! Почему на улице нет штендера? Почему рекламы нет?» «Унесло ветром», — шепчет старший продавец. «У нас ураган был». И тут Чичваркин снова произносит неприличное слово. Только на этот раз совершенно бессмысленное.